Был у царя генерал. Он сведения собирал. Спрячить рожу в бороду и шась по городу. Вонюхивает собака думающих инако. Подслушивает разговорчики, а вдруг в стране заговорщики. Как чего услышать? В книжечку запишет. А в 7 в аккурат к царю на доклад. Царь. Что не весел генерал? Али корью захворал, али брагою опился, али в карты проиграл, али армия мала, али служба не мила, али в пушке обнаружил повреждение ствола. Докладай без всяких враг, почему на сердце мрак. Я желаю знать подробно, кто, куды, чего и как. Генерал. Был я даве у стрельца, у Федота удальца. Как узрел его супругу, так и брякнулся с кольца. Третий день, ей-ей, не вру, саблю в руки не беру. И мечтательность такая, что того, гляди, помру. А на медне был грешок, чуть не выдумал стишок. Доктора перепужались, говорят, любовный шок. Царь. Обошел меня стрелец. А ведь знал, что я вдовец. Ну-ка с мигом енту кралю мне доставить во дворец. А коварного стрельца сей же час стереть с лица. Чтобы он не отирался возле нашего крыльца. Генерал. Умыкнуть ее не труд. Да народец больно крут. Как прознают, чья затея, порошок тебе сотрут. Дерзкий нынче стал народ. Не клади им пальца в рот. Мы... Не жалуем Федота, а народ наоборот. Царь, ты у нас такой дурак по субботам. Али как? Нечто я должен министру объяснять любой пустяк. Чтоб худого про царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря. Ну, а я уж тут как тут награжу тебе за труд. Кузнецам дано задание. Орден к завтраму скуют. Цельный день генерал... Ум в кулак собирал, все кумекал в поте лица, как избавиться от стрельца. Да в башке мысли от напряга скисли. Думал, думал, ничего не надумал. Вспомнил на досуге об старой подруге. Бабе-яге костяной ноге. Пойду как к ней, она поумней. А та, середь дубравы, собирает травы, варит всяческие отравы. Как увидела генерала, все гербарии растеряла, соскучилась в глуши без родственной души. Баба-яга, ты чего это сам не свой? Ни румяной, ни живой, а ли швед под Петербургом, а ли турок под Москвой. Съешь осиновой коры, избодрись до поры, чай не химии какая, чай природные дары. В ейном соке, генерал, есть полезный минерал. От его из генерала ни один не помирал. Генерал. Полна, бабка, я не хвор. Отойдем-ка за бугор. Расшугай ежей и белок, есть серьезный разговор. Тут у нас один стрелец, шибко грамотный стервец. Вот и вышло мне задание извести его в конец. Только как? Башку срубить, да к молва начнет трубить. Не поможешь ли советом, как хитрее его сгубить? Баба-яга. Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Коль он так ретив да скор, что с царем вступает в спор, пусть он к завтра ему добудет шитый золотом ковер, чтоб на нем была видна, как на карте вся страна. Ну, а коли не добудет, то добытчика вина. Генерал, ай да бабка, ай да спец! Вот и хлопотом конец. Хошвынай тебе и ступай до министром во дворец. Но ни с немцем ни лады, далеко ли до беды. А с тобой я готовый хош в разведку, хош куды. За добро плачу добром. Хош куницей, хош бобром. А не хош могу монетой, златом али серебром. Баба-яга. Полно, голубь, не греши. Убери свои гроши. Я ведь энто не для денег. Я ведь энто для души. Будет новая беда, прямиком спеши сюда. Чай и мы в лесу не звери, чай поможем завсегда.